Глава 18. Оправившись от первого испуга, урдалак берет себя в руки клешни. Сын напал на него внезапно, воспользовавшись эффектом неожиданности, но страх прошел, и извилины повелителя начинают интенсивно функционировать. Как он мог попасть в такое смешное положение? Точнее, как мог Мракос, его собственный сын, которого он так любит, поставить его в это положение? Вопрос простой, но только на первый взгляд. Мракос действительно его сын, но отец слишком часто забывал об этом. Только время имеет обыкновение все расставлять по местам и воздавать каждому по заслугам. «Как ты смел напасть на собственного отца?» — восклицает урдалак, пытаясь придать своему голосу хотя бы каплю волнения. «А вы, отец, как вы могли дважды бросить своего собственного сына?» — отвечает вопросом на вопрос Мракос, твердо решивший не поддаваться ни на какие ухищрения урдалака. «Значит, я должен быть наказан за то, что доверял тебе?» — спрашивает урдалак. Этот вопрос слишком сложен для ума Мракоса. «Как доверял?» Только и может выдавить он из себя. «Дважды я оставлял тебя одного в опасных ситуациях, и я об этом не позабыл. Но это были испытания, которые должны были закалить твой характер. Будущий повелитель обязан уметь сопротивляться ударам судьбы, какими бы жестокими эти удары ни были. Дорога на трон, мой мальчик, никогда не бывает легкой, а тебя ждет трон. После меня ты унаследуешь все мои владения, ведь ты же мой единственный сын. Так неужели я должен защищать тебя от каждого дуновения ветерка, превращать тебя в тепличное растение? Не есть ли моя обязанность закалять твой характер и готовить тебя для тех свершений, которые тебе предстоят? Ведь я подверг испытаниям не только тебя, но и себя. Разве ты не знаешь, как страдает отец, глядя, как его чадо борется за выживание? Я знаю, твои испытания были очень трудными, но будущий повелитель должен быть подобен горному дубу, а не плакучей иве. Он должен закалиться не только в огне вулкана, но и в адском пламени. Сам того не замечая, Мракос раздувается от гордости. В сущности, все вчерашние мальчишки таковы. Стоит им немного польстить, как их тут же распирает, словно воздушный шар, куда закачивают горячий воздух. Лавируя между осматами, на площадь выскакивает Арчибальд и видит внука. «Артур!» «Дедушка!» Они радостно бегут друг к другу, теперь им ничего не страшно, потому что они знают, что оба живы. «Ох, Артур! Как здорово! Нет, как это действительно здорово, что я тебя отыскал! Я тоже ужасно рад, дедушка, но теперь я должен найти могучий меч, доверенный мне Селеней. Помоги мне, дедушка!» И вот уже оба, дедушка и внук, ползают в пыли, пытаясь отыскать меч. Урдалак же по-прежнему стоит на балконе, а его сын Мракос держит свой меч у его горла. «И потом...» «Что бы ты стал обо мне думать, если бы я не позволил тебе пройти через эти испытания?» — продолжает увещевать сына урдалак. «Ты бы сказал, отец мне не доверяет. Он считает, что я не способен стать правителем. Но я никогда не сомневался в твоих качествах. А потому оказал тебе свое высокое доверие. Я знал, что из любых испытаний ты выйдешь еще более сильным, более могучим, готовым взять в руки бразды правления». Мракос смущен. Он окончательно запутался. А что, если он с самого начала ошибался? Может, отец действительно много для него сделал, а он просто этого не заметил? Быть может, равнодушие и вечное недовольство Урдалака были всего лишь замаскированными свидетельствами его любви к сыну. «Посмотри на свою армию! Она перед тобой!» — продолжает Урдалак, указывая на толпу осматов, застывших на центральной площади городка. «Они ждут тебя, юного, отважного повелителя, который поведет их от победы к победе, к завоеванию двух миров». «А вы, отец?» — обеспокоенно спрашивает Мракос. Его клинок уже не так сильно давит на шею Урдалака. «Ну, а я... мое время кончилось. Я удаляюсь на покой и с радостью буду слушать рассказы о твоих успехах. Так совершает свой оборот великое колесо жизни, мальчик мой. Звезда гаснет, но на ее месте тотчас загорается другая. И все так же светит нам в ночи». Мракос улыбается. Смысл речей ужасного У ускользает от него, зато слова звучат очень красиво. К тому же, по совету Арчибальда, он начал учиться управлять своими эмоциями. И Мракос опускает руку, а вместе с ней и меч. Теперь, отдавая дань собственному хитроумию, улыбается Урдалак. «Иди, сын мой! Поговори со своим народом!» Мракос необычайно взволнован, у него даже подгибаются колени. Он упрекает себя за то, что усомнился в своем отце. «Но-но-но, не стоит так терзаться, сын мой!» — ободряет его ужасный ум. «Если бы я был на твоем месте, я бы поступил точно так же!» Окрыленный словами отца, Мракос робко подходит к перилам балкона и смотрит на собравшихся внизу осматов, которые перестали понимать, что же происходит. «Мои верные солдаты! Вот ваш новый командир!» — кричит ужасный У, и слова его разносятся по площади, достигая ушей осматов. Урдалак хватает руки сына и высоко поднимает их. Разумеется, осматы изумлены такой стремительной передачей власти. Но им никто никогда не оставляет времени на раздумья, а потому они все как один приветствуют нового командующего. «О нет!» — стонет Арчибальд, видя, какой ужасный поворот принимает дело. Мракос ошарашен мощным взрывом восторга, ставшим ответом на сообщение Урдалака, и в недоумении взирает на лес мечей, которыми потрясают осматы, подскакивая на месте и издавая дикие вопли. Никогда еще он не испытывал такого удовольствия, такого выброса адреналина, какой происходит, когда ты стоишь высоко над толпой, и эта толпа восторженно тебя приветствует. Он настоящий повелитель мира, и он это знает и чувствует. Единственный, кому ничуть не нравится новое положение Мракоса, это Артур. «Бедный Мракос, власть — это ловушка, а ты, похоже, в нее угодил», — вздыхает он. Урдалак полностью согласен с мальчиком. Стоя за спиной сына, он злобно усмехается. Подождав, когда Мракос начнет махать руками, словно юный петушок, пробующий крылья, он изо всех сил толкает его в спину. Не понимая, что происходит, Мракос падает на балконные перила, они ломаются, и неудавшийся полководец летит вниз с высоты нескольких метров. «Хватайте его!» — гневно кричит Урдалак с искаженным от ярости лицом. Если, конечно, предположить, что лицо его может исказиться. Но осматы не двигаются с места. Они окончательно запутались. То привязывай, то отвязывай, то радуйся новому командиру, то смотри, как новый командир летит с балкона. Да, тут есть о чем подумать, над чем пораскинуть мозгами. А учитывая, что мозги у осматов крайне неповоротливы, времени, чтобы ими пораскинуть, потребуется не меньше года. Понимая, что он командует бандой идиотов, ужасный У обреченно вздыхает. «Это была шутка! Я ваш господин! А теперь вперед! Схватите Артура, Арчибальда и Мракоса и привяжите всех троих к жертвенному столбу, иначе я рассержусь и поджарю вас всех, как обыкновенных мух!» Громогласно, едва не сорвав голос, кричит урдалак. Когда приказ звучит, как раскат грома, Асмат не думает, он повинуется. Асматы хватают пребывающего в эйфории Мракоса, и вот он уже связан и прикручен к столбу вместе с Артуром и Арчибальдом. «Мне очень жаль, Артур, мне... Я попался на его удочку», — смущенно произносит Мракос, ему очень стыдно. «Ничего», — успокаивает расстроенного воина Арчибальд. «Ты поступил как хороший сын, а он повел себя как нехороший отец. Ладно, настанет день, когда он еще локти кусать будет». «Может, и настанет». «Только к тому времени наши локти он точно отрежет», — с мрачным пессимизмом заключает Мракос. Лицо Артура выражает крайнее недовольство. Мысль о том, что их могут нашинковать как капусту, нисколько его не привлекает. «У тебя есть соображение, как нам выкрутиться?» — спрашивает он Мракоса. «Если бы я был настолько сообразителен и знал, как нам выбраться из этой мышеловки, я бы в нее не попал». Не без проницательности замечает Мракос. Спустившись с балкона, ужасный У направляется к пленникам. «Друзья мои, готовьтесь умереть», — шепчет Мракос, гордо выпячивая грудь. «Он хочет достойно встретить свою погибель». «Мы готовы», — с мрачным достоинством отвечает Арчибальд. «А я не готов», — возражает Артур. «У меня нет желания окончить свои дни сегодня, и уж тем более у этого столба. Надо найти выход или хотя бы могучий меч». Урдалак спотыкается. По иронии судьбы, он спотыкается о знаменитый могучий меч. Повелитель наклоняется и с удовольствием берет его в руки. «Направляясь к вам, я размышлял, какой казни мне вас подвергнуть? Я придумал множество способов, однако все они показались мне недостойными таких героев. Но благодаря богине леса, которая расположила этот меч у меня на дороге, я чувствую, как моя фантазия заработала с удвоенной силой». И ужасный У одаряет всех улыбкой, напоминающей молнию, разрывающую грозовую тучу. «Теперь мне осталось только узнать, с кого я должен начать?» — с неподражаемой садистской ухмылкой спрашивает он. «С меня!» — мгновенно отвечает Мракос. Урдалак удивлен, он не ожидал, что откликнется его сын, тем более, что это решение ему нисколько не нравится. Уничтожение Мракоса отнюдь не входит в его планы. Одно дело бросить сына на произвол судьбы, и совсем другое — убить его. Разумеется, урдалак — негодяй, мерзавец и злодей, но избавиться он намеревался только от Артура и Арчибальда. Потом, после очередного унижения, он хотел освободить сына, ибо урдалаку показалось, что его еще можно вернуть на стезю зла, а Мракос нарушил его планы. Как же дать ему понять, что его гибель не входит в намерения завоевателя? «Я предпочитаю оставить лучших на закуску», — заявляет У, хотя вряд ли его слова сумели обмануть кого-нибудь, не считая, разумеется, Асматов. «В таком случае начинай с меня», — отвечает Арчибальд. И такое решение урдалака не вдохновляет, ибо оно доставляет ему еще меньше удовольствия. Он хочет начать с Артура, чтобы подольше помучить Арчибальда. Урдалак — подлинный садист и знает толк в мучениях. «Я предпочитаю начать с Артура. Хочу оказать ему честь за его храбрость», — произносит урдалак, для которого врать столь же естественно, как вдыхать воздух. Артур лихорадочно размышляет. У него осталась последняя карта, та, которую он уже разыграл в поединке с Мракосом. Он должен сделать так, чтобы в голове урдалака появились самые гнусные, самые черные замыслы. Тогда могучий меч станет таким тяжелым, что ужасный У не сможет его удержать. «Пощадите! Пощадите, повелитель! Пощадите такие ничтожные создания, как мы!» — принимается голосить Артур, сделав унылую физиономию, как у намокшей баллонки. «Дитя мое, не забывай о чувстве собственного достоинства», — напоминает ему Арчибальд, не разгадавший замысел внука. Урдалак злорадно хохочет. «Не беспокойся, Арчи! Твой маленький Артур хочет обвести меня вокруг пальца. Он хочет разозлить меня, пробудить у меня дурные мысли, чтобы меч потерял свое могущество. Но я не вчера родился, и я знаю повадки этого клинка лучше, чем кто-либо. Поэтому я спокойно изрублю вас на кусочки, ни разу не обеспокоившись и не подумав ни о чем плохом», — отвечает урдалак, лаская сверкающую сталь. Артур сник. Его козырная карта бита. Партия проиграна. Отчаяние свинцовой тяжестью вот-вот раздавит его. Он не боится покинуть этот мир. Он боится, что больше никогда не увидит Селению. Расстаться с семьей, с собакой, с любимыми игрушками, конечно, страшно, но покинуть навсегда Селению — это ужасно. Мальчик может сколько угодно сжимать свои маленькие кулаки, но руки его по-прежнему прочно прикручены к столбу, и ничто не помешает урдалаку, который размахивает мечом перед самым его носом, нашинковать его, как капусту. И вот клинок взлетает в воздух. Гнусно хихикая, мерзкий урдалак заносит меч над головой Артура. Закрыв глаза, мальчик готовится уйти из жизни, унося в своем сердце образ улыбающейся принцессы. Неожиданно могучая рука останавливает клешню урдалака в нескольких сантиметрах от головы Артура. Это рука Мракоса. Молодому воину удалось высвободиться из пут. Урдалак замирает, словно молния, застывшая на полпути к цели. «Я не позволю тебе этого сделать, папа», — тихим голосом заявляет Мракос. Несколько часов, проведенных в обществе Арчибальда, пошли Мракосу на пользу, и серое вещество, которое прежде мирно дремало у него в голове, теперь пробудилось и заработало вовсю. В глазах ужасного У плещется ярость. Огромной рукоклешней он хватает сына за горло и мощным ударом припечатывает его к столбу. «Я хотел сохранить тебе жизнь, но ты вынуждаешь меня изменить свое решение». И урдалак взмахивает могучим мечом, чтобы покончить с сыном. «Ты умрешь первым», — громогласно заявляет он, забыв, что постоянно кричать очень вредно для здоровья.